Как вас зовут, мадемуазель? Зара Лиссу. Ей, очевидно, было не противно петь за самое себя вместе с таким впечатляющим числом мужиков. Сколько их тут? Шестеро чужих и один свой. Один из шестерки был даже похож на Юла Бриннера, тот самый, что сделал тонкий намек на толстые обстоятельства. Она неудержимо кокетничала, хотя и отдавала себе отчет в том, что делает это только ради Вакса, только ради того, чтобы отвлечь его от советского мрака. Пусть все-таки поймет, что жизнь продолжается. «Ну а теперь, парни, давайте выпьем за нашего Ваксона», — провозгласил Юл Бриннер. «Черт бы вас побрал, ребята! Как вы узнали, что я Ваксон?» — спросил Ваксон. Все зашумели. «Да ты же наш писатель! Да в нашем НИИ все говорят цитатами из стеклотары! В тебе потенциал, старик! Настоящий потенциал! Я так и думал, что Акси-Вакси встанет за Чехословакию!» Все выпили еще по стакану, и тут уже соскользнули на истинную злобу дня. Давайте сверим, кто что слышал. «Свобода» говорит, что танки подошли к Праге. «Немецкая волна» сообщает с места событий, что танки уже в Праге. Многотысячные толпы на улицах встречают их проклятиями. Надеюсь, и коктейлями Молотова тоже. «Голос Америки» цитирует спецвыпуски европейских газет. Заголовок в «Монт» — «5 минут свободы». Оказывается, группа правозащитников от 8 до 12 человек вышла на Красную площадь с плакатами протеста против оккупации. Среди них внук сталинского министра иностранных дел Павел Литвинов и поэтесса Наталья Горбаневская, о которой недавно сложила песню американская певица Джоан Баэс. Демонстрация продолжалась не более 5 минут, после чего КГБшники растащили по машинам всех, включая грудного ребенка Натальи. Ваксон бьет себя правым кулаком в левую ладонь. «Черт, почему я не с ними?» Мужики зашумели. «Мы все были бы с ними. А ты, Раиса, пошла бы?» Она молча кладет руку своему другу на плечо и похлопывает, как бы говоря: «Да-да, вот именно с этим». Кто-то вынимает из кармана маленький телефункин. На вопросы обозревателя Анатолия Максимовича Гольдберга отвечает военный эксперт коммодор Раритет. Он говорит, что разработка этой монструозной операции произведена из рук вон плохо. Танковые армии наталкиваются друг на друга и образуют колоссальные заторы на дорогах и окружающих полях. Не обеспечена дозаправка бензином и подвозка питьевой воды. Из всех армий Варшавского договора боеспособными выглядят только дивизии ГДР. Если бы чехи решили драться, они могли бы посеять колоссальную панику. Однако они, похоже, не собираются оказывать сопротивление. «Этих кремлевских старперов пора судить», — вдруг заявил Ваксон. «Чехословацкий кошмар вызовет катастрофу во всем блоке. Произойдет революция, вот увидите». Присутствующие, несмотря на солидный уже общий градус, переглянулись. Не слишком ли смело? Однако тот бритоголовый, похожий на Юла Бриннера, поддержал сочинителя. «Ты прав, старик. Геронты запятнали светлые знамена нашей эпохи. Это говорю тебе я, полковник ГРУ». Все зашумели. «Давайте протестовать. Сдаваться не будем. Нужно сопротивляться». Договорились всем встретиться завтра на том же месте. Пойдем в горы и поговорим там обо всем на свежую голову. Может, что-то ценное придумается. По ходу прощания все назывались: Ильин, Саблин, Туманов, Каховко, Якубович. И все целомудренно чмокали девушку в щечку. Один лишь полковник Гуляй слегка попридержал ее за бедра.